послал из Майами открытку своей племяннице. Он рассчитывал на то, что явится полиция и обнаружит двойника, находящегося все еще в несколько туманном состоянии. Но тот твердо заявит, что он Тор. Память к нему будет возвращаться с каждым днем. Безусловно, что из-за болезни он не сможет слишком активно участвовать в своих делах. Но поскольку к этому времени у него скопился круглый капитал, он может жить и не беспокоиться, ежемесячно посылая настоящему Франклину Тору, сколько было оговорено. Франклин Тор под именем двойника женится на своей дамочке, и все будет окей. Но в тот самый день, когда настоящий Франклин Тор послал открытку, этот парень погиб в автомобильной катастрофе. Ну и Тор, как вы сами понимаете, погорел. «Что вы знаете о Личе?» — спросил Мейсон. Лич подвел своего хозяина с рудником. Франклин Тор дал ему сколько-то наличными, чтобы тот вложил деньги в дело. Но, конечно, не от своего имени, а от имени того парня из Флориды. А Лич, думая, что тут дело нечисто, подвел флоридского парня под монастырь и разорил его дотла. На самом же деле это были деньги самого Франклина Тора. Вот так и получилось, что Тор начал нуждаться в деньгах. Он тогда поехал к Личу. Тот не отказывался от долга, но сам в то время сидел на мели и не имел возможности сразу же расплатиться. Ну и Тор вынужден был вернуться назад. Дамочка же его, ввиду всех этих неурядиц и финансовых затруднений, года два назад бросила его. Тор остался ни с чем. Вот и все, как мне известно. Больше я ничего не знаю. Все именно так и рассказал мне Франклин Тор. Гамильтон Бюргер воскликнул. «Ничего подобного я не слышал за всю мою жизнь. Трудно поверить, что такое могло случиться на самом деле». Ланг посмотрел на него и сказал спокойным голосом, словно совершенно не заинтересованный в том, поверит ли ему окружной прокурор или нет. «А меня лично эта история нисколько не удивляет. Возможно, потому, что я слышал ее от самого хозяина». Мейсон повернулся к окружному прокурору. «Допустим, что все это правда», — сказал он. «До того момента, когда произошла автомобильная катастрофа. Далее. Предположим, что в ней погиб Франклин Тор. Но его двойник продолжал готовиться к роли Франклина Тора. У него были записаны все те подробности, которые ему выложил в свое время Тор. Он их изучил наизусть. Ведь его ждало богатство, если бы ему удалось всех убедить, что он действительно Франклин Тор. Но почему же он не появился раньше?» — спросил Бюргер. «Существует лишь одно вероятное объяснение. Миссис Тор знала о существовании двойника, ведь Франклин Тор сам начал с шуточек на эту тему. Но если бы миссис Тор умерла, тогда двойник Франклина Тора мог бы спокойно появиться в качестве ее супруга и претендовать на оставшееся состояние». Бюргер присвистнул. «Черт побери, этим, конечно, многое объясняется». Мейсон закурил сигарету. Ланг упрямо сказал. «Но ко мне-то приходил вовсе не двойник, а сам хозяин». «Откуда же вы знаете?» «Потому что он говорил мне о таких вещах, которые знал только один босс». Мейсон переглянулся с Гамильтоном Бюргером. Ланг нахмурился, потом неожиданно сказал. «Совсем не важно, кто это был, но этот человек был нищим. Зачем же ему было воровать несколько сотен, которые я прятал в кармане своего воскресного костюма, а потом оставлять целое состояние в жестянке с мукой?» Бюргер посмотрел на Мейсона в ожидании ответа. «Молчу», сказал, улыбаясь, адвокат. «Как вы считаете, человек, явившийся к Ланку, был сам Тор или его двойник?» Обратился с вопросом к Мейсону Гамильтон Бюргер. «Не знаю, Бюргер, я его не видел». «Ну, и потом вы же сами говорили, что что предпочитаете, чтобы я занимался только своими делами».